Глава восьмая. Больной. Не торопясь, доехал Литта по заливу от корвета до берега, любуясь безоблачным небом и синевою ясной воды. Шлюпка причалила к Спиаджиджи-Кьяйя, и Литта, выскочив на берег, стал подниматься в гору. Он шел, опустив голову, смотря себе под ноги, но не обращая внимания, куда идет, и машинально поворачивая из переулка в переулок. Пустынные и днем эти переулки теперь были совсем безлюдны, и просыпавшаяся в окружающих их домиках жизнь начиналась пока еще внутри и на дворах, не выходя наружу. Литта мягко ступал по толстому слою, отяжелевшей от ночного тумана пыли, густо покрывавшей неровную мозаику лавы, сквозь щели которой и сквозь пыль пробивалась кое-где зеленая травка. Вдруг он остановился и прислушался. До него ясно долетел протяжный жалобный стон. Стон повторился еще явственнее, и на этот раз послышался он откуда-то снизу, словно из-под земли. Литта нагнулся. Почти у самых его ног, внизу цоколя большой стены, виднелось несколько окон подвального этажа, обыкновенно отдаваемого в Неаполе купцам под склады или под кофейни и съестные лавки. Литта поднялся от окна и огляделся. Не было ли входа где-нибудь? Большие ворота вели, очевидно, во двор. Литта подошел к ним. Они не были заперты. Он вошел. На огромном дворе у открытого сарая были экипажи. Какая-то женщина в другом углу вешала белье на веревку. Но на Литту, кажется, никто не обратил внимания. И он, осмотревшись, сам нашел то, что ему было нужно. Дверь в подвал с врытую в землю и обложенную лавою с забитыми колышками лестницею была налево почти у самых ворот. Литта направился к ней и, отодвинув засов, на котором не было замка, спустился в сырой и темный коридор подвала. Стоны слышались все сильнее. Он шел на них. Человек лежал у окна. На нем была синяя рубашка, и его голые ноги были прикрыты овчиной. Лицо у него сильно распухло, отекло. Вокруг глаз виднелись черные круги, особенно казавшиеся страшными. Он испуганно, недоверчиво, но вместе с тем умоляюще жалостливо смотрел на неожиданного посетителя, низко нагнувшегося над ним, и продолжал что-то говорить на своем непонятном языке. Толстый нос его, распухшее лицо и в особенности русая борода резко отличались от типа, который привык видеть Литта у себя в Италии. «Расстегни рубашку, я осмотрю тебя», — приказал Литта больному. Тот зашевелил что-то губами и не двинулся, очевидно, не поняв того, что ему говорили. Литта повторил свои слова по-немецки. Больной опять не понял. Тогда Литта сам открыл ворот его рубашки, попробовал пульс и приложил руку к голове. На груди больного чернели зловещие большие пятна. Он все прижимал рукой живот, показывая, что тут у него болит больше всего. Литта опустился на одно колено, положив ему опять на голову руку, и, не двигаясь, стал смотреть ему прямо в зрачки. Его черные блестящие глаза вдруг получили совсем стальной оттенок. Рука, которую он держал на голове больного, слегка затряслась. Но глаза смотрели еще живее, и еще ярче стал блеск их. «Водиться бы и спить», — проговорил больной. Литта опять не понял этих слов, произнесенных на чуждом ему языке. Он оглядел больного еще раз и быстро вышел в коридор, направляясь к двери. Когда Лита вышел из подвала на лесенку, на дворе его уже ждал толстый, бритый неаполитанец в красном жилете и обшитом галунами камзоле. Очевидно, приход Литы был замечен, и о нем сообщили кому следует. Лита с неудовольствием, почти враждебно, взглянул на этого толстого человека, тоже весьма неласково смотревшего на него, и, отбросив слегка плащ, показал ему свой мальтийский крест на груди. Выражение у обладателя красного жилета сейчас же изменилось. «Эчеленца!» — заговорил он, потирая руки, приятно улыбаясь и кланяясь. «Я пришел, собственно, узнать, что угодно, эчеленца!» «Я вижу, мой любезный подеста, что вы очень любопытны», — перебил его Лита, сдвигая брови. «Но я же должен буду доложить графу, что эчеленца посетили его палаццо», — продолжал подеста, пожимая плечами и весь дергаясь от желания казаться очень учтивым. «Какому графу?» — спросил Лита. «Графу Скавронскому». «А, этот палаццо принадлежит графу Скавронскому?» «Да, эчеленца, послу ее величества государыни Русской империи», — с важностью произнес подеста.